Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет коротенькое, информативное и очень полезное видео по актуальной теме. Об этой схеме у меня, в принципе, на канале не было. Она довольно-таки примитивная, но сейчас очень актуальна. Периодически мне люди присылают свои истории, связанные с данной схемой, и в последнее время они мне активно присылают про эту схему. Но я решил по этому поводу, в принципе, записать видео и выставить его на канал, поэтому давайте по порядку. Вы листаете сайт OLX, все круто, и натыкаетесь на объявление. Давайте, допустим, iPhone XR за 8500 гривен. Цена крутая? Крутая. Заходите на профиль, все как положено, аккаунт 17-16 года и так далее и тому подобное, но нету номера телефона. Вы пишете этому продавцу о том, что вы хотите купить этот телефон. Вы пишете продавцу на аккаунт OLX, и он вам говорит: оставьте свой вайбер, потому что, ну, тут типа там не очень удобно общаться, да, продаю, потому что он мне не нужен и так далее. Я буду прикреплять скрины, девчонка проделала всю работу, все поскринила, все мне прислала, за что тебе огромное спасибо. И мы сейчас будем разбирать всю эту тему. Погнали! Вы пишете в личное сообщение этому продавцу, и он направляет вас в Viber. Почему Viber, я чуть-чуть попозже расскажу. Человек начинает рассказывать, что продает без всяких предоплат и так далее и тому подобное. А чтобы всем было спокойно, можем воспользоваться OLX доставкой. Но заходя на профиль, OLX доставки нету, не активно. То есть эти мошенники даже не оставляют номера телефона, они даже не общаются с людьми, они работают совершенно по другой схеме. Вряд ли это зэки, это скорее всего какие-то помоложе мошенники, может какие-то мамкины бизнесмены или, в общем, я не знаю. Я лично представляю себе, что это более помоложе контингент, который более осмышленнее в отличие от зэков, потому что у зэков немножечко все устарело, но благодаря тому, что у них там все устарело, нам бывает весело. Поехали дальше. Наложка человек не отправляет, а OLX доставка, естественно, безопасна и надежна. Но, опять-таки повторюсь, кнопки OLX доставки нету. Но в ходе общения в Вайбере вам человек говорит: как это нету типа кнопки OLX доставки? Давайте я сейчас просто-напросто прикреплю скрины, как подводят к тому, что нет кнопки и так далее. То есть каждый продавец по-разному говорит, почему нет кнопки, и плавно подводит к тому, чтобы сбросить фишинговую ссылку. И присылает вам ссылку на OLX доставку. А почему в Viber? Потому что Viber делает эти ссылки активными. И не шарящий человек уже видит: о, OLX ссылка, все, переходит. И вам говорят: все, заполняйте OLX доставку. Вам присылают ссылку не на OLX, а OX. Это фишинговая ссылка, где вы вводите так же, как на OLX, номер карты, срок действия, CVV-код и так далее. А деньги идут не OLX, а вот этим вот мамкиным бизнесменам, работягам. Ну вы поняли, в принципе, деньги идут в руки мошенникам. Поэтому OX. Я не знаю, если бы я был кидал, я бы, наверное, сделал 0LX, наверное, да? 0LX. Как-то правдоподобнее, наверное, выглядит. Заполняя все эти данные, вы просто-напросто лишаетесь тех денег, в нашем случае iPhone XR, 8500 гривен, работяга себе, в принципе, в карман за смену положит. И братские сердца, и сестринские сердца. Если вам не сложно, расскажите об этом видео своим друзьям, и все, в принципе, будут знать о том, что вот так вот работает по обману через якобы OLX доставку. Все будут осведомлены, и мы просто-напросто будем тянуть прикол с вот этих вот всех работников. Но девчонка, кстати, которая прислала мне все вот эти скриншоты, как ее пытались нагреть, красава не растерялась. Я сейчас буду прикладывать. Она ему матный скрин прислала. Цензуру я, конечно, замажу, но я думаю, смысл вы поймете. Блин, реально красава. Друзья, ну а вам всем спасибо за внимание. Это такое коротенькое видео по актуальной теме, которая сейчас процветает в нашей стране, в том частности на OLX. Всем спасибо за просмотр, но дальше нас ждут прикольные угарные видосы. Там и зэки, и коллекторы будут, и кого там только не будет. Поэтому всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.